Вопрос. Не объясните ли эти 18 фаз одну за другой? Ответ. Зажигание огня совершается дыханием через нос, и оно подразумевает вдох и выдох, в течение которых производится и собирается небольшое количество лекарства, сяо-ляо или микрокосмического алхимического элемента. Воздух, проходящий вниз и вверх в теле, называется легким ветерком, сань-фэн. Когда каждое дыхание входит в тело, ваша концентрация заставляет воспроизводящую силу спускаться по каналу вниз, в полость смертности. Эта ваша концентрация вращает колесо закона, то есть совершает движение по микрокосмической орбите. Огонь, зажженный дыханием, первоначально, хотя и ощущаемый, должен рассматриваться как нематериальный, то есть на него не надо обращать внимания. А потому что если вы будете цепляться за него, он может сделаться опасным. Чтобы быть эффективным, он должен рассматриваться как несуществующий, но который тем не менее существует. При этом в благоприятствующем условии воспроизводящая сила вынуждена вернуться в нижний дан-тянь. Большинство учеников терпит поражение в своей тренировке из-за того, что они не знают, как управлять этим огнем, усиливающим как раз те страсти, которые они стремятся подавить. Из-за этого многие религиозные люди нарушают правила чистой жизни и совершают аморальные действия, легко избегаемые мирскими людьми. Механизм подъема и опускания воспроизводящей силы по микрокосмической орбите называется запиранием и отпиранием. Когда внешний воздух вдыхается, он достигает низа живота и толкает вверх жизненную силу. Это механизм закрывания дыхания, при котором воздух идет вниз, в то время как внутренняя жизненность поднимается вверх к голове. При выдохе наружный воздух выбрасывается из нижней части живота, в то время как жизненная сила, освобожденная теперь от давления, возвращается вниз живота. Это и есть открывание механизма дыхания, при котором наружный воздух выбрасывается, а жизненность опускается вниз, а также флейта без отверстий, на которой играют в обратном порядке. Читатель не должен смешивать этот даосский термин с аналогичным термином чаня и дзена. Это есть идиоматическое выражение для флейты без отверстия, которое обозначает ум, закрытый для всех восприятий, связанных с органами чувств, и создающий мелодию, доступную лишь для посвященных людей. Тот, кто достиг флейты без отверстий, понимает дхарму ума, представленную в трех томах нашей книги «Учение Чань и Дзен». При отсутствии возбуждения мысли, когда пенис стоит напряженным, ученик должен вдохнуть внешний воздух, который, достигая полости смертности в основании пениса, заставляет там отрицательное жизненное дыхание подняться по каналу Ду-Мо к центру жизненности, нижнему дантяню. После этого он должен выдохнуть, чтобы отрицательное жизненное дыхание из центра Дзянь-Гуна, солнечного сплетения, опустилось к нижнему дантяню. После многократного повторения этого упражнения пенис сократится и вернется в нормальное положение, и ученик будет себя чувствовать очень хорошо. Таким образом, каждый вдох и выдох встряхивают поле эликсира, нижний дань-тянь, связанное с яичками, половым переходом, чунь-сянь, половой канал, идущий от яичек через смертную преграду в основании пениса к половому затвору в кончике пениса, через который отрицательная воспроизводящая сила достигает их, чтобы перейти в сперму. Эта жидкость содержит сперматозоиды, если следовать обычному мирскому пути, то она вытечет наружу, чтобы произвести потомство. Но если этот ход будет заменен на обратный, она внесет свой вклад в создание золотого эликсира. Вопрос лишь в том, следовать ли обычному для мирян пути или повернуть обратно. Этот обычный человек не может понять. Поэтому настоятельно необходимо обратиться к просвещенному мастеру, чтобы не погубить свое будущее.